Глава 13. Быстрая и поворотливая старуха Агриппина Петровна, носившая мостовскому обед из обкомовской столовой, готовившая ему утренний чай и стиравшая белье, по многим признакам отлично видела своими прищуренными глазами, как сильно переживал Михаил Сидорович события войны. Часто, когда она заходила утром в комнату, постеленная с вечера кровать оставалась несмятой. Мостовской сидел в кресле у окна, и подле на подоконнике стояла пепельница, полная окурков. Агриппина Петровна знала лучшие времена. При царизме покойный муж ее держал лодочную переправу через Волгу. Вечером Агриппина Петровна обычно выпивала у себя в комнатке стопочку и выходила на двор посидеть на скамеечке, поговорить с людьми. Этим она удовлетворяла потребность в беседе, возникающую после выпивки почти у всякого. Хотя собеседники были трезвы, зато у старухи приятно туманилась голова, и бойко, весело шел разговор. Говорила она, обычно прикрывая рот краешком платка и стараясь не дышать в сторону своих всегдашних собеседниц, дворнички Суровой Марковны и вдовы Сапожника Анны Спиридонны. Агриппина Петровна сплетен не любила, но потребность поговорить с людьми была в ней действительно сильна. «Вот, бабы, какое дело!» — сказала она, подходя к скамейке и сметая фартуком пыль, прежде чем сесть. — Вот, баба, раньше старухи думали, коммунисты церкви закрывают. Она поглядела на открытые окна первого этажа, громко, чтоб слышно было, произнесла. — Ох же и антихрист, Гитлер этот проклятый! Ох же и антихрист! Чтоб ему на том свете добра не было! Говорят, люди в Саратове митрополит служат, во всех соборах молебствия идут. И народу, народу и старые, и какие хотите. Все, как есть, все против него, против Гитлера этого рогатого, все поднялось. Тут она вдруг понизила голос. Да, женщины, и в нашем доме вещи паковать стали. На базар люди ходят, чемоданы, веревки покупают, мешки шьют. А Михаил Сидорович, ох, и переживает, с лица даже потемнел. Сегодня пошел к старухе Шапошниковой про отъезд договариваться и обедать не стал. — А что ему? — недоверчиво спросила Марковна. — Одинокий, старый. — Что ты говоришь, ей-богу, что ты ей-богу говоришь? Он первым должен уехать. Его сосвета немцы сотрут. Все ходит, узнает, вот и сегодня сорвался. Партийный ведь, ленинградский старый большевик, шутишь? Я вижу, сохнет прямо. Ночи не спит, курит. Пенсия 1000 рублей. Карточки все литерные. Так жить, умирать не надо. А тут Гитлер его аннулирует. Женщины беседовали в темноте. О чем только не говорили они. Потом Марковна, оглянув окна, произнесла. Опять на третьем этаже у этой Мельниковой свет видно. Не соблюдает маскировки. Грозным сильным басом Марковна крикнула. «Эй, на третьем этаже, слышь там, что ли?» Старухи поднялись со скамейки, и Агриппина Петровна пошла к дому. Спиридоновна и Марковна на минуту задержались, чтобы осудить Агриппину Петровну. «И опять от нее винный дух», — сказала Спиридоновна. «И где берет вино? Деньги откуда?» «Где берет? Она Михаил Сидорович обкрадывает». «Господи, господи!» — вдруг пугаясь, произнесла Марковна. «За какие грехи на нас этот сатана немецкий послан?